Глава 6. Ранним субботним утром мы, бодрые и относительно свежие, учитывая бурно проведенный вечер, шагнули на платформу станции Йорк-стрит и направились к эскалатору, который выплюнул нас на углу Грейси-стрит и Йорк-стрит несколько секунд спустя. Грейси-стрит — это граница между Верхним Фоксвиллем и, собственно, Фоксвиллем. Район к югу от нее состоит сплошь из дешевых муниципальных домов и одряхлевших от времени особняков, которые умудряются сохранять старосветский вид, наверное, потому что люди до сих пор живут в них семьями, как и 100 лет тому назад. Нынешние обитатели заботятся о внешнем виде своих домов и улиц не меньше, чем когда-то их родители. А вот район к северу от Грейси предполагалось серьезно омолодить. Собрались застройщики, разработали проект. Я сама планы видела. Сплошь кондоминиумы, торговые центры, зеленые зоны. Короче, в старый городской центр хотели впихнуть ультрасовременный буржуазный пригород. Но не вышло. Только успели снести часть старых зданий, как вдруг банки пошли на попятный и отказались давать деньги. Так это место и превратилось в сплошной лабиринт заброшенных домов и заваленных грудами мусора пустырей. Встанешь иной раз на Грейси, да поглядишь в ту сторону, и жутко делается. Кажется, что всякая цивилизация здесь кончается, и начинается неизведанная земля. Даже странно, что никто еще не намалевал на стене что-нибудь вроде «Осторожно, драконы». И, кстати, не ошибся бы. В Верхнем Фоксвилле их полно. Я имею в виду тех очень плохих, которые гоняют на огромных рычащих орлеях. Драконы дьявола. Байкеры и их клиенты-наркоманы. По мне, так огнедышащие драконы куда безопаснее. Терпеть не могу эти огромные, заваленные мусором пустыри Фоксвилля. По природе я сродни уличным кошкам, которые предпочитают наблюдать течение жизни, спрятавшись под какой-нибудь машиной. Во всяком случае, я сама себя так вижу. Мне уютно на узких улочках и в переулках Кроуси. Они похожи на испанский квартал, где я росла и набиралась ума. Там всегда можно переждать опасность, отсидевшись в темной подворотне. Притаиться и следить, оставаясь невидимой. Здесь, в разоренных пустынных кварталах к северу от Грейси, укрытий нет никаких. И в то же время их слишком много. Но Лори, даже если ей в голову приходили подобные мысли, не подавала вида. В защитном комбинезоне, в высоких ботинках на шнуровке, с сумкой цвета хаки через плечо она походила на офицера запаса, вызванного на учение или кого-то в этом роде. Зато Рут ударилась в другую крайность. На ней были мешковатые белые джинсы, тоненькая блузка с развивающимися рукавами, моднячий жилет, босоножки на низком каблуке и сумочка в тон. «В чем была я?» Проблема выживания занимала в то утро все мои мысли, и потому, одеваясь, я больше заботилась о том, чтобы слиться с окружающей средой, чем о моде. Я влезла в желтые джинсы и красные сапоги, натянула черную футболку с надписью «Motorhead» и потертый кожаный жилет в надежде выглядеть круто. Волосы стянула узлом на макушке, выпавшие пряди оставила висеть как попало и основательно налегла на косметику. Фотоаппарат. Дешевый компактный витарет, который я позаимствовала у Пипа еще прошлой осенью и так и не вернула, сунула в бесформенную полотняную сумку и перекинула ее через плечо. Ну вот, теперь там, куда я иду, меня должны принять за свою. Окинув беглым взглядом парнишек на роликовых досках и прочих подростков, которые с утра пораньше толкались по Грейси-стрит, я решила, что не ошиблась в выборе наряда. А когда один мучача с розовым ирокезом подрулил на своей доске и стал ко мне клеиться, я окончательно в этом убедилась. И даже снова почувствовала себя 16-летней. «Я иду прямо по Йорк-стрит», — заявила Лори. «Фотоаппараты и пленка у всех с собой?» Мы с Рут послушно похлопали себя. Я по сумке, она по сумочке. «А я, наверное, в катакомбы», — ответила я. Не прошло и недели с тех пор, как в квартале между Лануа-стрит и Флут-стрит к северу от Макнил-стрит перестали сносить дома. А люди уже потащили туда всякую дрянь. От пакетов с мусором до старых автомобилей. Вот из забитых машин это место и прозвали катакомбами. Утром за чашкой кофе, пока я обдумывала предстоящий день, на меня снизошло озарение. Не больше и не меньше, особенно учитывая предыдущий вечер. Я уже почти решила спуститься в квартиру этажом ниже, чтобы попросить Изи, моего друга, пойти со мной и спрятаться среди мусорных куч в костюме обезьяны, как вдруг меня словно током ударило. Так вот, что Лори затеяла. Сначала погоняет нас Рут по пересеченной местности, а когда мы, грязные, потные, натерпевшиеся страху приползем обратно, сунет нам под нос плохо сфокусированную фотографию какого-нибудь приятеля, наряженного обезьяной и заснятого в тот самый миг, когда он ныряет в подворотню какого-нибудь полуразвалившегося дома. А что смешно? Заодно и пообедать на халяву можно, да и вообще шутка как раз в духе Лори. Эх, пропал выходной, а ведь можно было по магазинам походить. Мой новый план был таков. Направиться якобы в катакомбы, оттуда выбраться на Йорк-стрит, проследить за Лори и заснять ее дружка, когда тот будет переодеваться обезьяной. Нет, все-таки моя матушка глупых ребятишек не рожала, чтобы там соседки не говорили. Сделав им обеим ручкой, я зашагала по Грейси-стрит в сторону Лануа-стрит, которая ведет прямо к катакомбам. Лори двинулась в противоположном направлении. Когда я оглянулась в последний раз, Рут все еще нерешительно топталась у метро, а потом толпа скрыла ее от моих глаз. Мой обожатель с волосами цвета фламинго провожал меня всю дорогу до катакомб, а потом заложил крутой вираж и погнал к дружкам, лавируя между пешеходами с ловкостью заправского профессионала, которым он, собственно, и был. На вид вы бы дали ему лет 13, не больше.